Вы, если предпочитаете, благородного происхождения, хотя в этом случае, конечно же, потребуются особые договоренности. То есть заведение работало в обычном режиме, несмотря на трагическую смерть Макса. Пит раздул ноздри и чуть округлил глаза, глядя на мужчину сверху вниз, поскольку превосходил его ростом. «Благородного происхождения?» Его тон указывал, что другого ответа быть не может. «Хорошо, сэр», — мужчина кивнул. «Если мы сейчас договоримся о времени, я все устрою. Вы понимаете, что в таких обстоятельствах вам придется несколько поступиться личными вкусами. Но если вы соблаговолите сообщить мне ваши предпочтения по части цвета волос и фигуры, мы постараемся выполнить ваши условия». Видать, Макс не просто обладал талантом. Он тянул на гения. «Превосходно», — небрежно ответил Томас. «Мне нравятся каштановые волосы». Автоматически он начал описывать Шарлотту. «Пожалуй, ближе к темным. И толстые женщины не по мне, как и очень худые. Не надо мне прощупывающихся сквозь кожу костей». «Хорошо, сэр», — мужчина поклонился. «Превосходный вкус, позвольте отметить». Так дворецкий обычно говорит о выборе винах какому-то блюду. «Если вы вернетесь через 3 дня, мы представим вам даму, полностью соответствующую вашим запросам. Финансовые условия — 50 гиней». Гинея, английская золотая монета, была приравнена к 21 шиллингу, фунту стерлингов плюс еще 1 шиллингу. Вес гинеи колебался в пределах 8,3-8,5 грамма. Содержание золота превышало 90%. «Плата вперед, после того, как вы встретитесь с леди, и, разумеется, подтвердите, что она во всем вас устраивает». «Естественно», — ответил Пит. «Должен отметить, мой друг не ошибся. В этом районе ваше заведение на голову выше любого другого». «У нас нет конкурентов, сэр», — услышал он. «Некоторые, вроде мистера Мерката, думают, что могут подражать нам, но у них все гораздо хуже, возможно, вы уже слышали». «Меркат», — повторил Пит, нахмурившись. «Не думаю, что я слышал эту фамилию». Он чуть возвысил голос, как бы требуя разъяснений. «Амброс Меркат», — на лице мужчины отразилось легкое презрение. «Никчемность, заверяю вас, сэр, но с претензиями». Таким тоном герцогиня говорит о выскочке, который пытается вскарабкаться на более высокую социальную ступеньку, не имея на то никаких оснований. Пит узнал нужную ему фамилию. Получил все, что хотел. Более детальную информацию, касающуюся мистера Мерката, ему могли сообщить в местном полицейском участке. «Нет», — он покачал головой, — «не могу вспомнить, чтобы кто-то упоминал при мне эту фамилию. Не думаю, что его где-то принимают в расчет». Он прекрасно понимал, что талика лести пойдет только на пользу. Лучше расставаться с человеком, когда тот всем доволен и ничего не подозревает. Мужчина удовлетворенно улыбнулся. «Совершенно верно, сэр, его не принимают в расчет». «Так мы ждем вас примерно в это же время на 3-й день». Пит согласно кивнул и отбыл не менее удовлетворенный визитом в бордель. Инспектор Паркинс, само собой, встретил Пита с распростертыми объятиями. Дело Макса Бартона у него уже забрали, и Паркинса это только радовало. Ему хватало нераскрытых преступлений, и он сомневался, что это убийство удастся раскрыть в самом скором времени. «Ах, мистер Пит, заходите. Какой ужасный день. Что я могу для вас сделать?» Томас снял пальто и жуткую шляпу, пробежался пальцами по встрепанным волосам и сел на стул напротив Паркинса. «Амброс Меркат?» — спросил он. Лицо инспектора расслабилось, губы разошлись в сухой улыбке. «Амброс Меркат», — повторил он, — «элегантный сутенер с амбициями». «Вы думаете, он мог убить Макса, чтобы устранить конкурента?» «Макс отбирал у него клиентуру». Паркинс пожал плечами и закатил глаза. «Вы знаете, сколько борделей в этом районе?» Вопрос задавался риторический. Пит ответил в общем. «В Лондоне 85 тысяч проституток». Паркинс провел ладонями по щекам. Господи, неужели так много? Я иногда смотрю на них и задаюсь вопросом, как же они до такого дошли. Глупо, конечно, но здесь, на моем участке, их как минимум пара тысяч. Мы не можем их выставить, да и какой в этом смысл? Они займутся тем же в другом месте. Не зря их профессию называют древнейшей. Среди тех, кто пользуется их услугами, много богатых людей и влиятельных. У полицейского инспектора, который усложняет им жизнь, храбрости должно быть гораздо больше, чем здравого смысла. Пит понимал, что тот говорит неприятную, но правду. То есть вы не проявляли особого интереса ни к Максу, ни к Амбразу Меркату? Паркинс насупился. На все нас не хватает. Лучше сосредоточиться на преступлениях, где есть жертвы, и мы можем кого-то отправить в тюрьму, если поймаем. Воров, грабителей, фальшивомонетчиков, насильников. Их достаточно много, чтобы полностью загрузить нас. А что говорили об отношениях Амбраза Мерката и Макса? Паркинс вновь улыбнулся, откинулся на спинку стула. Пока не появился Макс, дела у Мерката шли прекрасно. Но Макс смог предложить лучших женщин. Я слышал, даже высокого происхождения. Одному Богу известно, почему они это делали. Выражение его лица говорило о том, что причины являлись для него загадкой, которую он пытался разрешить, но потерпел неудачу. Да, у Мерката были основания ненавидеть Макса, но я не думаю, что только у него, ни в коем случае. Сутенерство — профессия опасная, могут и горло перерезать. Он замолчал, вспомнив, что Макс и погиб от удара ножом, пусть и в спину. Где Макс добывал таких женщин? Пит размышлял вслух. Если высокородная женщина желает сходить на сторону, высшее общество предоставляет ей достаточно таких возможностей. Паркинс с интересом глянул на Пита. Вся его профессиональная жизнь прошла в Девилс Акр или в схожих районах. Уайтчепеле, Спитлфилдсе, местах, где он никогда не говорил с представителями высшего света. Правда? Паркинс словно заглядывал за пределы его собственного мира. Пит приложил все силы, чтобы не издать из голоса даже намек на снисходительные нотки. «Мне известно несколько расследований, которые это выявили», — ответил он с легкой улыбкой. «Женщины?» — остолбенело спросил Паркинс. Томас замялся. «Паркинс работал в Девилс Акр среди грязи и отчаяния». Большинство здешних обитателей родились с тем, чтобы каждый день цепляться